Поздравляем всех с великим и святым понедельником, началом Страстной Седмицы. Сегодня Господь говорит нам о тайне суда, который совершается над Церковью уже сейчас и который раскроется во втором Его и славном пришествии. Когда сидел он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики Его наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет?» Ученики спрашивают Господа о временах и сроках, и о признаках Его пришествия и кончины века. Господь, не говоря ни слова о временах и сроках, начинает с предупреждения: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Соблазнители и прельстители более опасные враги Церкви, чем гонители. Воистину, те, кто убивают подлинных пророков, вначале уловляются лжепророками. И те, кто распинали подлинного Мессию Христа, дали себя прежде обмануть лжехристам и лжемессиям. Но это испытание должно прийти, да будут явлены те, кто Христовы. Господь говорит нам, что под предлогом величайшего добра может скрываться величайшее зло. Кто такие лжепророки эти? Ну, прежде всего, все, кто вдохновляются ложным вдохновением, ложных духовностей, ложных религий. И те лжепророки, которых мы видели в минувшем столетии, когда миллионы людей были обмануты этим духом сатанинским. Но лжепророки могут быть также из числа тех, кто в церкви находится. Более того, кто могут учительствовать в церкви. И те, кто занимают важное место в церкви. И от них наибольшая опасность, потому что они менее всего могут быть подозреваемы в обмане. И лжехристы, и лжепророки могут иметь во всех местах легионы своих служителей, чтобы привлекать души человеческие, весь народ к себе. И вследствие принятия лжеучения этих лжепророков будут великие бедствия на земле. И когда бедствия станут столь невыносимыми, что люди будут готовы броситься на все, что угодно, на все, что кажется им избавлением, тогда им скажут: здесь Христос и там Христос. И Он в пустынях и в потаенных местах, предупреждает заранее Господь. И тогда в доказательство своих притязаний, говорит он, служители врага рода человеческого совершат великие знамения и чудеса. Не те подлинные чудеса, которые запечатлевают благодать и истину Христову, а те, которыми они прельстят многих, и, как он говорит, если возможно, и избранных. Господь говорит о силе обмана. Она будет такой, что многие будут захвачены, и редко кто может устоять. И даже те, кто думают, что они крепко стоят, и даже избранные, не те, кто считают себя избранными, а те, кого Господь избрал, даже их попытается дьявол прельстить. Однако святые отцы говорят, что слова «если возможно» означают, что врагу это будет невозможно. Хотя, конечно, человек всегда остается свободным. Где бы он ни был, какую бы высоту духовную он ни занимал. Но подлинная свобода заключается именно в такой утвержденности в добре, когда человек уже свободен от зла, от его искушений, в том смысле, что он может, утвердившись в добре, отвергать любые прирожения зла. И в том смысле, что этот человек уже настолько соединен с Господом, что действует и живет в нем сам Христос. Там, где благодать Божия действует, нельзя отделить христианина от Христа. Поэтому невозможно будет врагу победить до конца Церковь Христову. А кто же останется непобежденным, когда зло достигнет уже своего высшего проявления? Именно только тот, кто имеет эту благодать Божию в сердце своем, кто знает эту жизнь вечную, кто причастен Пасхе Христовой, победе Христа над смертью, над дьяволом, над грехом. И кто хранит в своей жизни этот дар Господень. О чем пророчествует сегодня Господь? Господь пророчествует о разрушении Иерусалимского храма. И Он дает нам как бы образ всего мира. Один план накладывается на другой, и разрушение Иерусалимского храма, этой величайшей святыни до пришествия Христа, которая существовала ради того, чтобы сохранить в святости род человеческий, избранных в этом роде человеческом, для принятия Христа Мессии. По этому образу будет разрушение, говорит Господь, и всего мира. И сатана постарается сделать все, чтобы и Церковь Христова была разрушена, подобно храму Иерусалимскому, подобно тому, как будет разрушен весь мир. Господь говорит о войнах. Естественно, человечество войны будет иметь, живя в таком греховном состоянии. Говорит о непрекращающихся бедствиях и говорит о гонениях на Церковь. Когда начинался 20 век, многие, слушая эти слова евангельские о гонениях на Церковь, думали, что это пророчество уже исполнилось, как и многие другие пророчества Спасителя уже исполнились, они уже в прошедшем времени. Все уже позади, думали люди. Однако 20 век увидел гонения, далеко превосходящие все, что было. В Римской империи близко не было того, что произошло в России. Не слушаем ли и мы сейчас точно так же слова Господа в начале нового века, думая о том, что это пророчество уже исполнилось и все позади? Скоро волки в овечьих шкурах сбросят свои маски и явятся просто как волки перед стадом Христовых овец. Но самое ужасное из всех пророчеств Господа – пророчество о том, что из-за умножения беззаконий охладеет во многих любовь. Мы понимаем, что одно умножение беззаконий, естественно, связано с другим, с охлаждением во многих любви. Одно является следствием другого. Хотя мир всегда лежит во зле, но наступают особые времена – о которых можно сказать, что беззаконие умножается. И чем наглее будет действовать зло, тем слабее будет сопротивление добра, то есть любви, высшего проявления добра. Хотя, кажется, все должно бы быть наоборот. Какие страшные слова, охладеет любовь. Это все равно, что сказать, жизнь будет умирать. Это все равно, что сказать, мерзость запустения будет на месте святи. Быть христианином, говорит Христос, это значит быть любящим человеком. Где любовь-то в мире? В Церкви Христовой. Если в Церкви нет любви, то в мире ее быть не может. Поэтому сегодняшний суд над Церковью, прежде чем Церковь, каждый из нас, встанет пред крестом Христовым, заключается в том испытании, о котором Господь говорит, имеем ли мы эту любовь. Разумеется, мы не достигаем того, что говорит нам Слово Божие о любви, как о союзе совершенства, как о той благодати, всегда живущей в сердцах наших. Однако мы не можем не жить, не устремляясь к этому. И благодаря тому, что мы устремляемся к этому, мы живы. И благодаря этому жив мир. Если мы к этому перестанем стремиться, то свет, который в мире, то есть Церковь Божия, станет тьмою. И какова будет тьма в этом мире? Но и в мире, даже не знающем Бога, человеческая любовь присутствует всегда, как остаточный свет, то, благодаря чему человек еще существует. И прежде всего, где она существует, этот остаточный свет, эта любовь? В семье, даже среди людей, не знающих Бога. Однако на наших глазах сегодня все делается для разрушения семьи и весьма успешно, как мы видим. Ну, где еще любовь человеческая проявляется? Там, где самые сокровенные, возвышенные отношения между мужчиной и женщиной, Любовью это слово называется. Какое значение это приобретает сейчас? То, что раньше называли судьбой, мечтой о суженом, теперь заменяют легко заменимым, как они теперь говорят, партнерством. Наконец, дети, когда мы говорим «любовь», естественная, человеческая, благодаря чему человечество еще живо-то, дети мы говорим. Там, где дети, там невозможно, чтобы не было любви. Кто не любит детей, у того душа опасно больна, смертельно больна. Вот так это же относится уже к обществу нашему. Это явление массовое. У нас все чаще к детям относятся просто как к помехе. Мы все это прекрасно знаем, что детей убивают прежде рождения, и детей растлевают чуть ли не с самого рождения. Миллионы детей. И лжепророки СМИ, средств массовой информации, денно-ночной своей пропагандой нелюбви не оставляют камня на камне от того, что является основанием жизни человеческой. Господь говорит нам сегодня о том, что среди этого ужаса, среди всей этой мерзости, запустения, на месте святи, не только в церкви, где охладевает любовь, но во всем роде человеческом, претерпевый до конца, тот спасется. Мы должны до конца претерпеть не только среди гонений и тюрем, и не только на одре тяжкой болезни, но и тогда, когда мир с его похотью плоти занимает все, всю культуру, все школы, все улицы с этими гнусными рекламами, все дома, куда они входят каждый день, и все принимают их как желанных гостей, все умы и сердца, и мы, христиане, для этого мира как бы ничто. И Христос для них ничто и никто. И нас они хотят, как декоративный узор, вплести в свою смрадную ткань. Где хотя бы искра божественная? В жизни осталась ли она? Поистине охладевает любовь. Не есть ли это явное знамение конца? Не наше дело знать времена и сроки, говорит Господь. Но наш долг от того, что мы христиане, стоять на последних рубежах Царства Христова, где любовь превыше всего до конца. Везде, где она может быть еще сохранена, и в церкви, и вне церкви, во всех человеческих отношениях. Пусть церковь уже входит сегодня в ту тьму, которая была от шестого часа до часа девятого. Однако свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это мы услышим в пасхальную ночь, когда торжество зла кажется уже абсолютным. И мы должны быть этим светом, если мы не ложно Христовы. По слову Христа и по дару Христа мы должны быть этим светом. Бог доверяет нам быть верными Ему. И Он говорит, чтобы это слово света, которое сегодня нам предлагается, было правильно нами услышано. Любовь охладеет во многих, говорит он, но он не говорит, что она охладеет во всех. В самые худшие времена, подобные тем, когда пророк Илия среди всеобщего отступничества думал, что один он остался, Господь открывает, что есть остаток, который хранит ему верность. Есть те люди, для которых дороже всего на свете, дороже жизни сохранить хоть каплю этой любви, которую дает Господь. И говоря, что охладеет любовь, Господь не говорит, что она умрет. Разве не напрасно на наших глазах снова и снова, каждый год до конца нашей жизни, Господь раскрывает одну и ту же, самую простую, самую глубочайшую тайну? Когда кажется все мертво под снегом, мы знаем, что есть жизнь в корнях, и она процветает, как только минует зима. Когда наступит Пасха Господня, мы услышим эти слова: «Днесь весна благоухает». Это любовь Божия, которая побеждает всю ненависть преисподней, всю злобу мира, Торжествует, и мы призываемся войти в радость Господа своего. Претерпевый до конца, тот спасется, но только в любви. Церковь Божия устоит, но только любовью. И хотя многие соблазнятся, но всегда будут те, кто претерпит все до конца. Кто мы и где мы среди страшного крестного суда Господня? Аминь.